Глава 37. Райан. «Вы осознаете, что проиграли прошлым вечером?» «Очевидно. Я изо всех сил стараюсь не закатывать глаза при виде репортера, сидящего в третьем ряду на сегодняшней утренней пресс-конференции. Но разве это не самое очевидное заявление?» «Что означает, что если вы проиграете одну из следующих двух игр, Дьявол и Чикаго выбывают из плей-офф?» «Это вопрос?» По находящимся в комнате репортерам проносится смешок. «За всю свою карьеру я ни разу не проявлял такого отношения к прессе. Обычно я уравновешенный и дипломатичный человек, но прошлым вечером мы проиграли, после чего ночным рейсом вылетели домой. А сегодня утром меня сразу же вызвали на пресс-конференцию, не успел я добраться домой. И последнее, что мне нужно, когда я не выспался и переживаю из-за проигрыша, это чтобы какой-то репортер делал очевидные заявления. «Что вы об этом думаете?» — поправляется он. «Ничего хорошего. Я знаю, что это поражение на моей совести. Возвращаясь после травмы, я знал, что лежит на моих плечах, и я не справился. Мы уступили Сакраменто 2 очка. И это первый проигрыш за последние 4 матча. В зале поднимаются руки, и медиакоординатор команды выбирает следующего репортера, который задаст свой вопрос. По лиге ходят слухи о возможном обмене, если команда не выйдет в плей-офф в этом сезоне. На вас оказывается давление, чтобы вы одержали следующие 2 победы. Мой взгляд устремляется на Рона Моргана, стоящего в глубине комнаты, скрестив руки на груди. На его лице вообще нет никакого выражения, и я не могу сказать, о чем он думает. Он действительно думает меня продать? Мельница слухов крутилась вокруг этого всю неделю. Так что да, я не только чувствую давление со стороны города и команды дьяволов, требующей, наконец, выхода в плей-офф, но и чувствую дополнительную ответственность, которую я на себя взвалил, зная, что моя девушка, сестра и будущий Шурин родом из Чикаго. Я никогда в жизни не испытывал такого стресса из-за 2 игр. Я не чувствую никакого давления, вру я. Я знаю, что я должен сделать, что должна сделать команда, чтобы выполнить свою работу. И мы ее выполним. Я оглядываюсь на Рона, и он коротко кивает мне головой. «Следующий вопрос», — продолжает наш координатор, и я опускаюсь на свое место, готовый к тому, что меня забросают вопросами, на которые я не хочу отвечать. Протащив свой чемодан через парадную дверь, я, наконец, добираюсь до дома. Я еле держусь на ногах, не сомкнул глаз в самолете, поскольку постоянно прокручивал в голове проигрыш прошлого вечера. Все, чего я хочу, это найти Инди, затащить ее в свою постель и проспать весь день напролет. «Инд!» Зову я, но она не отвечает. «Блу, я дома! Где ты?» Я проверяю свою и ее прежнюю комнату, душ и кухню. Ее нет дома. Хватаю телефон, чтобы позвонить ей, но меня уже ждет сообщение. «Блу, я должна тебе кое-что сказать, когда вернусь домой. И я так ждала тебя, что не смогла уснуть. На случай, если ты будешь дома до моего возвращения, я пошла взять 2 кофе для нас и 1 для Дэйва». Я с улыбкой сажусь на банкетку у входа и скидываю туфли. Я слишком чертовски вымотан, чтобы стоять, делая это, и я совершенно уверен, что так и буду сидеть своей счастливой задницей прямо здесь, пока моя девушка не вернется домой и не затащит меня в постель. Наклонившись, я засовываю туфли под банкетку, но, нагнувшись, застываю на месте при виде белой пластиковой палочки с синим колпачком, засунутой под одну из деревянных ножек. Как будто ее там уронили и забыли о ней. Я содержу свой дом в чертовом порядке, и даже Инди стала относиться к нему лучше, так что что-то настолько явно неуместное легко заметить. Едва дотянувшись до своей находки, я понимаю, что это такое, и об этом свидетельствует сбивчивое сердцебиение. Подтверждение прямо передо мной. Я держу его перед глазами в полном недоумении. «Не может быть. Как это случилось? Я имею в виду, я знаю как, но мы всегда предохранялись». всегда были осторожны. Она говорила мне, что потребуется чудо, чтобы это произошло естественным образом. Как, черт возьми, это произошло? И почему, черт возьми, эта штука оказалась здесь? Чтобы скрыть это от меня? Очевидно, она не лгала, когда сказала, что ей есть что сказать мне, когда она вернется домой, потому что в моих руках тест на беременность, на котором практически кричит надпись жирными буквами «Положительный». Положительный тест Инди на беременность.